Страна пауков. Выходит, мой земляк-сибиряк с Гвианского Нагорья поведал еще не о всех прелестях своего родимого края. Если верить его словам, то здесь мы столкнемся с огромными ядовитыми пауками, с угрюмыми паукообразными обезьянами и, наконец, с пауками-людьми. Эти паукообразные люди или человекообразные пауки, по заверениям Педро, не признают никаких моральных норм и не развращены современным гуманизмом. В довершение наш знаток Южной Америки вспомнил еще и о растениях с паучьим нравом. Этот неведомый официальной науке цветок распускает с лепестков длинные нити-отростки, а они страшно ядовиты. Дотронуться до них зверь или человек, и пиши пропало. Вначале живое существо парализуется ядом растения паука, а потом нити-отростки высасывают из жертвы всю кровь. Так давненько мы не получали радостной информации от нашего соратника. Стефан протяжно вздохнул. Мало нам вчерашних чудовищ, так теперь добавились новые. Ну-ка, специалист по монстрам и прочим ужасам планеты, выкладывай, что знаешь. Педро оживился. Здесь встречаются пауки размером с футбольный мяч. И, конечно же, ужасно ядовитые, добавил Стефан. И укус их приводит к мучительной смерти, от которой нет спасения. Не остался в долгу я. «Начинаете соображать», — похвалил Педро, не заметив насмешливого тона. «Ну, а чем ужасные обезьяны-пауки?» — поинтересовался Стефан. «Они детей воруют», — невозмутимо брякнул Педро. «Что потом делают с ними, не знаю, но в детстве меня пугали этими похожими на пауков обезьянами». «А я читал, что они безобидные твари», — засомневался Стефан. «Это в других местах безобидные», — настаивал на своем Педро. «А здесь, в паучьей стране, они озверевшие. Ты про людей-пауков расскажи», — попросил я. У Педро аж засияли от радости глаза. «О, это очень таинственный замкнутый народ. Еще никто, попавший к ним, не возвращался. Жили они по соседству с моим племенем. По земле люди-пауки почти не ходят, обитают и передвигаются только среди лиан. Их еще называют лунные люди, потому что встречаются они только при свете луны. В общем, ночные существа. А питаются они всем, что двигается». «Короче говоря, людоеды», — сделал вывод Стефан. «Значит, предстоит нам вторая веселая ночь. О, Боже, до чего труден путь к мировым открытиям». «Думаю, в эту ночь не только мне снились огромные паучьи сети и людоеды, выползающие при лунном свете на охоту. Свирепые голубые кошки с крыльями бабочек из прошлого сновидения казались теперь добродушными созданиями».